Да, только и пробормотал я. Лицо у меня было замотано платком, вроде как от солнца, встающего прячусь, на меня не обращали внимания, вот так и изучил аэродром. Да какой там аэродром, одно название только. Пара грузовиков, в кузове одного цистерна, видимо роль топливозаправщика исполняет. 6 полуразобранных самолетов, в стороне свалка сгоревшей техники, видимо наши налетали, разбомбили, все туда стащили. Ангар стоял в стороне, с заметными заплатами, они выделялись. Внутри было какое-то копошение, но какое, непонятно. Здание диспетчерской с башней, 2 склада и обломки 3 других, их не восстанавливали. Это все, что я обнаружил. Визуально ни одного работающего аппарата, того, что может подняться в воздух, я не видел. Вздохнув, убрал бинокль и, потянув осла за повод, направился к городку. Осел нехотя пошел за мной, тот колючки подбил с обочины и жевал их, а тут пришлось идти дальше. Осла я напоил, речка встретилась по пути, сам воды там набрал, да и искупался, хорошенько помывшись. По привычке накипятил и все фляжки заполнил, снова те все полные, в 2 чай подслащенный, и вот так шел. Рассвело окончательно, но никаких работ на аэродроме я не заметил, разве что из здания диспетчерской вышел турок в комбинезоне техника и ушел в ангар, больше не показываясь. На этом все. Вот так, добравшись по обочине дороги до окраины, меня со спины 2 грузовика догнали, полные турецких солдат, и скрылись в городе. Я прикинул расклады. Нужен новый план. ХМ, а что там в ангаре? Я так понимаю, аэродром тут запасной. На карте английского летчика это не было отмечено, просто как военный аэродром, но сейчас визуально было понятно его назначение. Меня ангар интересовал, не может быть, чтобы там не было чего-нибудь интересного. Отвлекая меня от размышления и громко свистя, в город вошел поезд с грузовыми платформами, втягиваясь на станцию. На платформах бревна, а на них сидело множество народу. Дернув осла за повод, опять гад остановился и колючки подбирал. Я сошел с дороги и направился к аэродрому. Он не огорожен был, видимо смысла нет, и так беспрепятственно дошел до ангара. Большие створки ворот, они вбок открывались, были полуоткрыты. Если проще, одна створка закрыта, другая на пару метров отодвинута, что позволяло зайти внутрь. Подойдя к открытым створкам, я зашел внутрь, втянув осла следом, обнаружив первым делом 3 турок, в черных комбинезонах техников, что сидели на ящиках и резались в карты на ящике побольше, что исполнял у них роль стола. А вот другая находка заставила мою душу воспылать от радости. Турки сидели справа, там разные ремонтные механизмы, бочки стояли, а слева стоял АИСТ, русский самолет, такой же я угнал, и летал по России. С виду тот был как новенький, хотя еще 2 полуразобранных таких же аппарата давали понять, что из 3 собрали 1. Камуфляжная пятнистая раскраска осталась прежней, ее похоже обновили, снизу самолет окрашен голубым, также и тактические знаки ВВС РИ тоже были на месте. Странно, видимо самолет планировалось использовать, возможно для высадки диверсантов в тылу русской армии. Тут поди угадай, тут один из турок, подняв голову, увидел тень, и что-то спросил агрессивным тоном. Не знаю, что он говорил, турецкий мне неизвестен, поэтому ответил на арабском. «Эфенди, часы», потряс я 3 наручными часами, они у всех английских солдат были. «Купи, недорого, эфенди». Похоже, толстяк тут был старшим, и он немного знал арабский. Только плохо, но понять друг друга мы смогли. Тот спросил, откуда я, сказал, из Египта, путешествую. Лицо к меня замотано куфией было, только глаза видно. Тот это объяснил остальным, и встав, неспешно подошел ко мне, изучая часы. Остальные 2 за его спиной были, когда тот выбрал и купил, за 20 лир, это половина цены за такие часы, остальные торопливо стали выбрать. Но платить эти 2 не стали, а крича начали выталкивать меня из ангара, забрав часы. Среагировал я мгновенно, выхватил подаренный кинжал и штык-нож, и нанес обеими руками 2 удара, на пол повалились 2 трупа. Не сводя взгляда с испуганного толстяка, техники не вооружены были, я присел и вытер клинки о комбинезоны турок, после чего убрал их и достал пистолет, после чего поинтересовался, ткнув стволом в АИСТа, что с самолетом. Все готово, заправлен, можно лететь. ХМ, я на миг задумался и уточнил, когда его забрать должны. Тот посмотрел на часы, не купленные у меня, а на те, что на руке были, на свои, и ответил, сейчас должны. Ясно, и стал командовать. Трупы убрать, все прибрать тут, быстро. Тот, тряся в согласии головой, подскочил к телам двух подчиненных и, схватив их за руки, показывая недюжинную силу, волком утащил за бочки, похоже, с топливом. Потом стал веником заметать следы крови. Я же отвел осла за разобранный самолет, где и привязал его, а толстяк рюкзак и сверток ковра с винтовкой отнес в салон самолета. Я сам все внутрь убрал. Снял головной платок, убрав его в карман, связал толстяка. Руки за спиной, в рот кляп, и стал ожидать тех, кто прибудет за самолетом. К моему удивлению был один. Ждать пришлось минут 20, вот подкатил Виллис в командирской версии, американцы Турции их поставляли, и притормозив, высадив летчика-офицера, укатил. А тот прошел в ангар. Это был не англичанин, турок. Вот я и вырубил его, как только тот в полутемный ангар вошел. Комплекция у нас схожа. Комбинезон и шлемофон мне в качестве трофея достались. Ремень снял с кобурой, в нем оказался Волков, мой пистолет, видимо трофей. Я быстро переоделся, застегнул ремень, поправив кобуру, турки на правом боку носили оружие, я также подвесил. У летчика планшетка была с картой, Крым и часть Греции на ней были, но полетного маршрута не имеюсь. План у меня был такой: летать во Францию и там восстановиться, а оттуда уже до Англии доберусь. Закончу начатое. Не люблю оставлять дела, не закончив их, остановившись на полпути, а дальше уже решу, что буду делать. Скорее всего, сделаю документы и отправлюсь путешествовать. Тот же клад откопаю, ранее с помощью которого хотел устроить приключения всей своей семье, собрав детей и внуков. Теперь уже не получится. Дальность до Франции высока, до Марселя почти 2000 километров, две заправки полных для аиста. Я планировал перелететь в Грецию, дозаправиться, потом в Италию, ближе к Риму, тоже заправиться, и дальше уже будет Франция. Найму врача, и тот поможет мне восстановиться. Связав летчику руки сзади, я привел его в чувство и пытался допросить, не получись, арабского тот не знал, пришлось привести толстяка и вынуть у него кляп, вот тот и перевел, как смог. Летчик с фронтовой части был, получил приказ доставить трофейную машину к передовой, дальше тот уже узнает на месте, что делать. А полетного маршрута нет, так он его по памяти помнит до нужного полевого аэродрома. Вот так, закончив допрос, я решил с помощью пленных открыть ворота ангара. Толкать нужно, электромоторов на створках нет. Но сначала запустил двигатель аиста, чтобы прогревался. На холодном взлетать не стоит. Пусть самолет восстановленный, его все же проверяли, полетали над аэродром. Местный диспетчер провел проверку, тот умел управлять, но все равно стоит прогреть. Кстати, убрал в салон три канистры с бензином, больше не было. Развязал пленных, объяснил, что нужно делать. Я с летчика снял комбинезон, но у того форма под ним была, так что тот не привлекал к себе внимания. Вот так те, толкая, и открыли сначала одну створку, потом и вторую, как я услышал гул авиационных моторов снаружи. На аэродром, сильно дымя одним мотором, там языки пламени было видно, заходил на посадку транспортный самолет с английскими опознавательными знаками. Похоже, его подловили наши истребители. На аэродроме завыла сирена, из диспетчерской выскочили двое, подбежав к одной из машин, при этом крикнув что-то в нашу сторону. Как объяснил толстяк, нужно тушить мотор, они по совместительству еще и пожарная команда. А аэродром не запасной, вполне себе действующий. Просто вся авиация Турции на прикрытии столицы или на передовой. На мой вполне закономерный вопрос, почему аэродром не охраняется, не то что зениток, даже солдат нет, тот пожал плечами, мол, кому они нужны, все что было уже разбито. Вон, восстанавливают потихоньку технику и передают машины в войска, вот их работа, мол, не солдаты они. Я им велел уйти за створку, чтобы снаружи не было видно, а сам встал с другой стороны. У меня за спиной гудел мотором аист. Общались мы в большинстве знаками, вполне понять можно. Что за модель, не знаю, кажется, транспортник на базе двухмоторного бомбардировщика. Точно транспортник, только у них в боку дверцы прорезаны. Тот, ревя одним движком, который вскоре заглушил, второй, что горел и так не работал, винт стоял и подкатил «Кенгуру», остановившись метрах в 100. Дверца тут же открылась, и салон начали покидать пассажиры и экипаж. Борт стрелок, а его голову было видно в блестящей сфере бронеколпака, тоже покинул машину. Сбегав к аисту, я взял автомат, сунув два магазина за ремень, чую пригодится, что-то много англичан. Видел первых трех, это солдаты были, вооружены, остальные следом лезли,

и оценивающе на меня посмотрела. А что, выглядел я хоть и уставшим, с кругами под глазами, да сильно худым. Хорошо еще не заболел от холодной водички, видимо Грок помог, но вполне ничего, и неожиданно предложила свои услуги. Теперь уже я оценивающе посмотрел на нее. Когда я недавно 2 месяца проживал в Париже, то тоже монахом не жил, да и с какой это стати. Это в Англии не до того, а тут сговорить легко было. Парижанки, они вообще на секс легко ведутся, и уговаривать особенно не надо. В прошлый раз была горничная, не особо красивая, но шарм был, да такой, что с ног сбивал. Плохо, что не сразу кто с предложением подошел, да и что я дистрофик мог. А потом ничего, сговорились, и дальше-то немало времени у меня в постели проводила. Тоже своеобразная тренировка. Поначалу быстро сдыхал, дыхалки не хватало, а потом ничего, втянулся. Сейчас же, бросив оценивающий взгляд на хозяйку дома, дал согласие, и мы сразу в спальню пошли, на ходу целуясь и срывая с себя одежду. Та была симпатичной, фигуристой, и грудь 3-го размера, вполне стоячей, не обвисшей. А ведь хозяйке около 30 было. Одним словом, понравилось, да и я ее не разочаровал. Так и сговорились. Та приходила каждый день готовить, и по договору 2 раза в неделю убиралась, но в спальне у меня та была каждый день, да не по разу. Я быстро восстанавливался, тренировки с откормом, секс, и вот на 7-й день пребывания в Париже, лежа обнаженный в кровати, Анна, как звали хозяйку, как мою бывшую супругу, как раз слезла с меня, поцеловала, у нас скачки были, и легла рядом, тяжело дыша. Я и вспомнил разговор с моим бывшим командиром, полковником Говоруновым. Не знаю, откуда такие ассоциации, но почему-то вспомнились сейчас, хотя знаю, откуда ассоциации. Анна с присвистом дышала, так же, как и полковник когда-то. Он инвалидность получил за год до моего ранения, а ранение в шею, горло повреждено, говорил с трудом, также тяжело дышал. Я тогда жить не хотел, еще бы, лишился своей гордости, став неполноценным мужчиной, на грани был. Вот тот и сказал длинную речь, что для него не характерно. Сейчас дословно уже не процитирую, но если сокращенно и понятно, то смысл сводится к такому: если ты потерял цель и смысл жизни, то смени ее, откажись от своего прошлого и начни жизнь сначала. Найди себя, найди новую цель и живи, просто живи, а не существуй. Знаете, меня тогда его слова зацепили, я действительно изменился, и сменил приоритеты, и, надо сказать, не пожалел. И вот сейчас мне вспомнился полковник, он умер через 1/2 года после той нашей встречи в госпитале, я был на похоронах. А ведь тот, узнав о моем ранении, покинул село в Алтайском крае и приехал, именно ради меня. Умер он от асфиксии, задохнулся, что неудивительно с его-то ранением. Волноваться ему было нельзя, врачи строго-настрого запретили. Среди провожающих было немало офицеров, действующих и бывших, которых тот воспитал. Те, кто мог и успел прибыть. Знаете, мне вот не понравилось, как вела себя супруга полковника. Я остался на 2 дня, и смог разговорить ее. Рассказ мне еще больше не понравился. Вроде в рассказе ничего такого не было, но полковник из магазина шел, увидел 3 парней, те просто сидели на низкой чугунной ограде, и пили пиво, курили, травили анекдоты. Вроде ничего такого, ну пусть общественное место, только сидели те на ограде у памятника героев Второй Отечественной войны. Полковник мимо такого пройти не мог, подошел и вежливо попросил уйти, даже пояснив свои мотивы. Его обматерили, облили пивом, плеснув, щелчком кинули в него непогашенную сигарету, и послали куда подальше. Тот разволновался, что ему категорически запрещено. Смог дойти до дома, тяжело дыша, супруга скорую вызвала, да та не успела, не откачали. Тех 3 я нашел, 2 местные были, 1 питерский гопник, родители к бабушке отправили, видимо, на перевоспитание, да та сама от него шугалась. Он уже успел уехать, но я его потом нашел. Нет, я парней не убил, так, наказал слегка. Купил коробку кубинских сигар, курил и тушил тела, снова закуривал и тушил, поясняя, как они неправы, и учил, какими хорошими нужно быть. По 50% ожогов по всему телу. Еще ожоги пивом поливал. Проняло всех 3, да так, что обещали бросить курить, пить и цветы носить по всем датам к памятникам наших павших воинов. Могут ведь когда захотят. Я проверил, деревенские слово держали, стали вполне нормальными парнями, женились, дети уже малые, а гопник на наркоту подсел. Этот сам себя наказал. Я при проверке проследил за ним, тот прохожих грабил, как раз на одиночную девушку напал, проломив ей голову кирпичом, не успел вмешаться, оставил его рядом с трупом жертвы, сломав руки и ноги, вещи жертвы тот успел по карманам распихать, так что его приняли и отправили по этапу. При этом частично тот держал свое слово, не пил и не курил, хотя цветы к памятникам перестал носить. С зоны тот уже не вернулся, погиб. У всех своя жизнь.